Глава 6, часть 4. Он не заставил меня повторять. Только глаза странно блеснули в тусклом свете. Дракон опустился на постель и замер, не сводя с меня взгляда. «Хочешь, чтобы я остался до утра?» Я медленно закрыла глаза, не в силах произнести это. На меня напала страшная нервозность, будто я была наивной студенткой. Но сейчас мне было просто необходимо, чтобы Джесс простался. И не потому, что я боялась снова засыпать. Нет, после его слов я окончательно успокоилась. Но все внутри изнывало от жажды снова к нему прикоснуться. Ощутить под пальцами обжигающую горячую кожу. Услышать его шепот и просто знать, что он рядом. Что все страхи и волнения позади. Джеспер лег рядом и притянул меня к себе. Провел рукой по волосам, прошелся пальцами по шее, по спине под шелковой ночнушкой. Я вздрогнула, чувствуя, как во мне просыпается желание большего. Истосковавшись в одиночестве по мужскому вниманию, прижалась к дракону всем телом всего на секунду. А он резко повернулся, подминая меня под себя. Без слов впился губами в мои губы, скользнул языком внутрь, запуская внизу живота огненный смерч. Я ответила на поцелуй, жадно ища ласки. Руки Джеспера скользили по моему телу вниз. Он нащупал край сорочки и приподнял ее, касаясь обнаженной кожи, обжигая ее прикосновением. Язык продолжал исследовать мой рот, лишь изредка давая мне сделать короткий вдох. И когда в эти моменты я открывала глаза, я видела лишь полное желание взгляд дракона. И я обнимала его за шею, чувствуя, как под пальцами перекатываются стальные мышцы. А Джеспер тем временем продолжал поглаживать мое бедро, с каждым разом подбираясь все ближе к внутренней стороне. Оторвался от меня, приподнимаясь на одной руке. Облизнулся жадно и скользнул пальцами под край трусиков. Я резко выдохнула, и Джеспер поймал мой выдох губами. Обхватил нижнюю губу и чуть прикусил ее. Я вцепилась ему в плечи, когда сильные грубые пальцы стали нежно очерчивать мои складочки, сужая круги и подбираясь к чувствительной точке. Дыхание становилось более хриплым, рваным, и каждый раз разбивалось о губы Джеспера. «Не бойся», — шепнул он, прежде чем погрузить в меня пальцы. Я закусила губу и коротко кивнула. Я не боялась. В тот момент я даже забыла, что нахожусь в чужом теле. Джеспер не спешил. Он снова вернулся к мягким поглаживаниям, и когда я нетерпеливо заерзала в его руках, наконец нажал на точку, которая к этому моменту была распалена до предела. Хватило пару движений, чтобы меня пронзило разрядом тока. Я вскрикнула и вжалась в Джеспера всем телом, дрожа от накатившей волны удовольствия. Услышала, как он хрипло выдохнул. Шорох ткани, и мне в бедро уперлось что-то горячее и твердое. Я опустила руку вниз и легко прошлась кончиками пальцев по бархатистой коже. Джеспер вздрогнул. В глазах вспыхнуло пламя. «Ева!» Сквозь зубы произнес он и судорожно втянул воздух. Дразня его, я повторила прикосновение, и дракон закрыл глаза от удовольствия, шумом выдыхая. Развел мои колени, устраиваясь между ними, и медленно прижался ко мне. Я успела примерно понять, как щедро природа одарила дракона и закусила губу, чтобы удержаться от вскрика. Но Джеспер продолжал действовать медленно, погрузился в меня самую малость и замер, давая мне привыкнуть. Я видела, как сильно он сжимает зубы, явно сдерживаясь, чтобы не сделать мне больно, и сама подалась вперед, помогая ему наполнить меня целиком. Схлипнула, ощутив острую боль, но Джеспер стал покрывать поцелуями мое лицо и шею, отвлекая от боли. Моя сорочка оказалась на полу, сдернутая одним движением, и дракон приник губами к моей груди, дразня и целуя затвердевшие вершинки. Внизу живота продолжал разрастаться пожар, и вскоре я уже сама подалась вперед, сгорая от нетерпения. Дракон довольно хмыкнул и моментально перехватил инициативу. Придерживая меня за бедра, он начал размеренно двигаться во мне, неумолимо набирая темп. Вскоре хриплое дыхание сменилось нетерпеливым рычанием, и движения стали еще более резкими. Я едва выдерживала этот темп, балансируя на грани боли и удовольствия. Но когда Джеспер вновь стал ласкать мою грудь и проложил дорожку из обжигающих поцелуев на моей шее, я поняла, что скоро достигну пика наслаждения. «Джесс!» – прошептала я, снова обнимая его за шею и прижимая к себе. Вместо ответа он ворвался языком между моих губ, целуя жадно и глубоко. А потом стал вбиваться в меня еще быстрее и в итоге вжался на финальном толчке, когда я уже не могла сдерживать крик удовольствия. зарычал и закрыл мне рот поцелуем, на этот раз неторопливым и нежным. «Джесс!» — простонала я, когда он вдруг решил, что я слишком долго отдыхаю, и снова стал поглаживать все мое тело, уделяя особое внимание внутренней стороне бедра. «Зови меня так почаще». Он провел кончиком языка по моей ключице. «И я точно не смогу от тебя уехать». «Точно?» — улыбнулась я. «Тогда тебе придется остаться со мной навсегда». «Это было бы чудесно, Ева», — тихо сказал он. «Но мне снова придется уехать». Надолго. Не успела я насладиться короткими мгновениями счастья, как предстоящий отъезд навис над нами всей своей неотвратимостью. «Я сделаю все, чтобы как можно скорее вернуться к тебе насовсем», —